Глава 22. Ах, Рябинин, ах, сволочь, ушел-таки гад, да еще как красиво ушел. Ишь ты, письмишко прислал, не поленился, издевается, с почтением и легкой улыбкой. Тьфу! А ведь с деньгами-то всех провел, зараза. Вот уж истинный аферист. С лагерем как все устроил, надо же, выдал за госпиталь, и ведь прокатило. Опять же, театр. Иван Палыч невольно отметил талант махинатора. Такую бы энергию, да в мирное русло. Ладно, что уж теперь говорить. Свернув на вторую дворянскую, Иван Палыч оставил мотоциклет у аптеки и, закупив лекарство, вышел на улицу. Было свежо, недавно прошел дождик, булыжники мостовой сверкали на солнце, словно крупные серые бриллианты. Пахло карболкой и йодом, неистребимый аптечный запах. Загрузив коробки с лекарствами в слаженный еще кузнецом Никодимом багажник, доктор перешел улицу, намереваясь заглянуть в музыкальный магазин, благо тот еще не разорился, работал. Тут же накинулись мальчишки-газетчики. «Покупайте вестник! Губернские ведомости! Зареченские вести! Столичная газета «Речь»! Возвращение князя Кропоткина, знаменитого анархиста! Демонстрация на Марсовом поле в Петрограде! Наступление на Юго-Западном фронте! Первый Всероссийский съезд Советов! Меньшевики призвали к поддержке правительства! Князь Кропоткин вернулся! Демонстрация в Петрограде! Зареченские вести! Заем свободы на мануфактуре господина Федулова! Обещан знаменитый поэт Маяковский!» «Заем свободы, Маяковский. Снова на те же грабли. Дай-ка вести, ага». Любопытствуя, доктор развернул газету прямо на улице. Про заем писали на первой полосе, а первая полоса, как известно, денег стоит, причем немалых. «Ангажировано господином Мстиславским. Ага, вот и фото. Настоящий, да, именно он и есть». Прямо в текстильном цеху, по просьбам рабочих, рабочие металлического завода поддерживают заем при поддержке уездного совета рабочих и солдатских депутатов. «Облако в штанах», приглашен знаменитый поэт Маяковский. Начало в 17 часов. Однако интересно. Сунув газету в карман, Иван Палыч покачал головой. На Маяковского он бы посмотрел с удовольствием, вернее сказать, послушал. Да и Аннушку можно было бы пригласить, а то давно уже никуда не выбирались. Да, вместе бы и пошли, главное, чтобы места были. «Эй, юноша!» — махнув рукой, доктор подозвал газетчика. Тот мигом подлетел. «Слушаю, барин. Не знаешь ли, большой ли там цех, ну, на мануфактуре? У Федулова-то большой, очень. Как раз сейчас скамейки расставляют, у меня дядька там». «Скамейки? Что ж». Забыв про музыкальный магазин, Иван Палыч направился обратно к мотоциклу. Анна Львовна приняла предложение жениха с восторгом. «Маяковский? Ах, дым табачный, воздух выел!» Тут же продекламировала учительница. «Послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Маяковский, господи, неужели?» «Облако в штанах» написано. «Мир, огромив мощью голоса, иду, красивый 22-летний. Сам Маяковский приезжает. Вот это да! Пойдем, обязательно. Ты говоришь, где? На Федуловской мануфактуре. Да-да, я в совете об этом слышала». Оделись по-праздничному. Иван Палыч в темный костюм и белую сорочку с галстуком и модной булавкою. Его невеста — у защитного цвета юбку с накладными карманами, демократический жакетик и шляпку. Выехали еще с обеда, на поезде первым классом. Не на мотоциклете же в таких-то нарядах пыль глотать. «Кстати, нужно еще выбрать подарок Гробовским на свадьбу», — уже в вагоне вспомнила Аннушка. «И что бы им такое подарить?» «Что-нибудь полезное», — доктор оторвался от газеты. «Скажем, чайная ситечка или там гампсовский гарнитур. А то, знаешь, дарят обычно же черти что. Какую-нибудь дурацкую вазу или, упаси господи, бюст Наполеона. И что потом с этим бюстом делать? Орехи колоть? А в вазу бросать объедки?» «Ситечка как-то пошло», — покачала головой Анна Львовна. «А на гарнитур у нас денег не хватит». «Просто подарить деньги? Ха! которые обесценивались буквально с каждым днем. «Тогда самовар», — наобум брякнул доктор. «Ну да, Иван Палыч, Артем, вдруг вспомнил, что как-то еще в клинике, в той 21 века в Москве, на юбилей одному из врачей, кажется, урологу, как раз и подарили самовар. Блестящий, электрический, с гравировкой. Так юбиляр был счастлив, а чай потом пили всем отделением. Даже заварку купили по этому поводу, а не эту пошлость из пакетиков». «Самовар?» — Аннушка неожиданно улыбнулась. «А что, очень даже неплохо. Только нужен хороший, с медалями. И гравировку б не худо». «Да-да, именно гравировку. А пока время есть, заглянем на рынок, поглядим». На рынке, расположенном не так и далеко от текстильной мануфактуры господина Федулова, оказалось много знакомых крестьян из Зарного. Кто-то привез на продажу яйца и молоко, масло и сало, а кто-то просто приехал прикупить что-то из мануфактурно-промышленного товару. Вон и хозяин лабаза, и телеграфист Викентий, и много еще кто. «Ой, Иван Павлович, здравствуйте. Мое почтение, Анна Львовна». «И вам здоровьечко, Пелагея Романовна. Здравствуй, Маша». Кудрявцевы, Пелагея Романовна и ее дочь, красавица Маша, как раз и привезли на подводе продукты. Молочко, сало, сметанку, козий сыр. Цену особо не ломили, и товар уходил в лед. «Иван Павлович, вижу, сегодня без мотоциклетки». «Да нынче поездом», — улыбнулся доктор. «Пелагея Романовна, вы тут нигде самоваров не видели?» «Самовары?» — женщина ненадолго задумалась. «Разве у самой ограды на рядках? Там керосинки, фонари, посуда. Может, и самовар есть?» Самовар сторговали за 100 рублей. Конечно, дороговато, но если учесть инфляцию, в самый раз. Да и на хорошее дело денег было не жалко. Поначалу, правда, не хотели брать. Аннушка волновалась. «Ну куда мы его денем? На мануфактуру с собой возьмем». «Зачем с собой? Отправим с Аказией», — успокоил Иван Павлович. «Глянь, наших-то сколько здесь. Та же Пелагея Романовна». «Ох, это ж людей просить». «Спросить не украсть. Попросим». Самовар и впрямь был хорош. Пузатенький, с медалями и золотистой короной, он сверкал на солнце куском цельного серебра. «Ну, как было не купить такого красавца? Потом попробуй, найди». «О, самовар купили», — одобрительно кивнула Пелагея. «Красивый какой. И за сколько? Сотня? Ну, верно, такая цена и есть». Доктор откашлялся. «Пелагея Романовна, мы бы вас хотели попросить». «В Зарное отвезти, что ли?» — женщина махнула рукой. «Так ставьте его на телегу». «Маша, рогожкой прикрой». «Ага». «Да не беспокойтесь, доставим в цельности и сохранности». «Вот спасибо», — обрадованно поблагодарила Аннушка. «А то мы на займ собрались, на мануфактуру». «Так вы вроде были уже». «Уж больно хочется Маяковского послушать». «Маяковский?» Маша едва не уронила горшочек со сметаной. «Что, правда, сам Маяковский приедет?» «В газете написано». «На Федуловскую мануфактуру, на займ». «Ой, мама!» Тут же загорелась девушка. «И я б сходила, хоть одним глазком на Маяковского посмотреть. Все девчонки завидовать будут. А то они Веру Холодную с Игорем Северяниным видели, а я в лагере была, обидно». «Ну...» — Пелагея растерянно посмотрела на доктора. «Ну, мам, ну, пожалуйста!» — не отставала Маша. «Я ведь взрослая уже, не затеряюсь. А домой на поезде доберусь, вместе вот с Иваном Павловичем и Анной Львовной». «Да-да, мы присмотрим», — тут же заверила Аннушка. «И обратно вместе приедем, да?» «Ну, коли так...» — Пелагея Романовна махнула рукой. «Ладно». «Ой, мамуля, спасибо!» Обняв, Маша от души расцеловала мать. «Благодарствую». «Тогда, Машенька, встречаемся у проходной без четверти пять», — условилась Анна Львовна. «Успеешь?» «Успею. Торговляшка нынче ходка идет». На проходной текстильной мануфактуры Федулова висели пропагандирующие заем свободы плакаты, в большинстве своем рукописные, что и понятно. Все же не театр, а фабрика. Народу, однако же, уже собралось много, и вовсе не одни рабочие и работницы. Гимназисты, студенты, курсистки, молодежи было очень много. Еще бы, сам Владимир Маяковский, кумир. Многие пришли с красными бантами, с цветами, купленными в центральном цветочном магазине за немалые денежки. Встав невдалеке от входа, Иван Палыч и Анна Львовна ожидали Машу. Судя по висевшим над проходной часам, уже было без 5:10. Опаздывала Машуля. Впрочем, что с нее взять, девушка? Ага, вот, наконец, появилась. За синими гимнастерками учащихся уездного реального училища сверкнула знакомая красная кофточка. Вообще, надо сказать, выглядела Маша эффектно. Красная кофта, черная юбка, алая косынка, повязанная сейчас на манер скаутского галстука. И не коса, а распущенные по плечам локоны. И когда только успела распустить. Красотка. Ух, сюрреализм. Отгоняя навязчивое видение, доктор помотал головой. «Ну что, идем?» Анна Львовна тут же пошла к проходной, остальные едва поспевали. «Иван Павлович», улучив момент, Маша схватила доктора за руку. «Там за проходной извозчик. Ну, где ворота? Готовый товар выгружать». «Ну, извозчик, и что с того? Мало ли здесь извозчиков. Некоторые вон и на авто». «Я не про авто», — взволнованно протянула девчонка. «Извозчик, чернявый такой мужичок. Я его узнала. Он нас тогда с Ульяной вез. Ну, где публичный дом, помните? Мне потом Ульяна рассказала. Не знаете, чего это он там стоит? Что, мануфактуру нынче выгружать будут? Нет? А что там тогда ошиваться?» «Да мало ли», — Иван Палыч махнул рукой. «Давай-ка поспешим, Анну Львовну догоним». Пока шли, протискиваясь между станками, пока искали место, все уже и началось. «Уважаемые господа, товарищи, граждане!» На импровизированную трибуну поднялся усатый мужчина в рабочей робе. «Я сам из рабочих, поэтому скажу прямо. Заем свободы — это наше кровное дело. Как никто другой, я представляю себе наших братьев-солдат. Там, в окопах, сейчас, ох, как нелегко. А займ, заем свободы, пойдет на укрепление нашей Родины, нашей России, страны. «А ты сам-то за войну или против?» — ехидно спросили из цеха. Усатый ничуть не стушевался. «Я за оборону Отечества от врагов». «Ага, оборонец, значит». «Да, оборонец. А кто же еще защитит Родину, кроме нас? Если не оружием, так деньгами». Вообще он умел говорить и за словом в карман не лез. Даже сорвал аплодисменты, в том числе и от Анны Львовны. «Умница, правильно все говорит». Правда, рабочие жертвовали не очень охотно и не помногу, но жертвовали. А еще были барышни, гимназисты, студенты. «Маяковского!» — не выдержав, выкрикнул кто-то из молодежи. «Маяковского хотим! Где Маяковский? Обещали ведь!» «Будет вам Маяковский!» — оратор вышел из-за трибуны и, оглянувшись, махнул рукой. «Владимир Владимирович, выходи!» Тотчас же заиграл какой-то импровизированный оркестр, до поры до времени скрывавшийся за станками. Центральное освещение под потолком погасло, вместо него по углам цеха вспыхнули цирковые прожекторы, красный, желтый и синий. Вспыхнули и тут же погасли. Затихла музыка. В темноте послышался звучный голос. «Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу». Синий прожектор выхватил из темноты высокого плечистого мужчину в балахонистой блузе и бритого наголо. Лицо его скрывал толстый слой грима. Как выжиревший лакей на засаленной кушетке. Все затихли, слушали, а затем цех потрясли неистовые аплодисменты. «Ну как?» — Иван Павлович повернулся к невесте. «Хорошо читает», — растерянно отозвалась та. «Только это не Маяковский». «Как не Маяковский?» — опешил доктор и пригляделся. «Вроде похож, по крайней мере, по фотографии из учебника литературы за 7 класс. А больше Иван Павловичу сравнить не с чем было». «Да так, я слышала его в Москве и видела», — ответила девушка. «Он и фигурой не таков, и читает, ну, как-то более прилично, что ли. На этот словно рубит с плеча». Анна Львовна развела руками. «Как же так? Что же это такое? Это же обман?» «Так», — протянул Иван Павлович, — «теперь понятно, почему свет не включают. Ну, жуки». «Нет, в самом деле. Уж если не смогли договориться с поэтом, то обошлись бы гимназическим хором. Вот же». Внезапно кто-то засвистел. Видать, не одна Анна Львовна распознала подвох. Свет вдруг погас совсем, полностью. Даже прожекторы и тени горели. Толпа по инерции аплодировала и скандировала: «Маяковский! Маяковский!» Потянуло сквозняком. «Да», — протянул доктор, — «здесь явно какая-то очередная афера, только я пока что не понимаю суть. Не так и много они здесь заработали». Где-то на улице вдруг прозвучал выстрел. «Господа!» — истошно закричал кто-то. «Кассир убит! Касса ограблена!» «Касса! Так вот оно что!» «Аннушка, Маша, ждите меня у входа, а лучше телефонируйте в милицию. Здесь ведь есть телефонный аппарат?» «Я найду», — спокойно кивнула Анна. «А ты... на, возьми». Она вытащила из сумочки браунинг. «Доктор ведь нынче не взял свой наган. Слишком уж громоздок, неудобно таскать в гражданской одежде». Кивнув девушкам, Иван Палыч со всех ног бросился к выходу, пока там еще не собралась толпа. Он уже догадывался, кто стоит за ограблением и всей этой аферой. «Ладно, на этот раз не уйдешь. Поглядим, кто кого». «Только без паники, господа». В цеху вновь вспыхнул свет. Пока еще совсем тусклый, но все-таки... Кто-то снова засвистел, на этот раз разочарованно, но паники не было. Немного посвистев и потопав ногами, публика потянулась к выходу. Правда, доктор ничего этого уже не видел. Выскочив из проходной, он бросился за угол. Извозчик все еще стоял, только створки служебных ворот были широко распахнуты. Вот из них выбежали двое. Один совсем молодой, с саквояжем, второй — Сильвестр. «Спасибо, Никифор, помог. Дай-ка ношу, помогу». Забрав саквояж, Сильвестр вдруг вытащил револьвер и выстрелил в парня, хладнокровно, жестоко. Тот упал, схватившись за живот. Бандит же прыгнул в пролетку. «Гони!» Вечерело. Еще миг, и экипаж скроется в городской тьме. Что же делать? Как что? Тут же извозчиков нынче тьма. Народу много, понятно. Вытащив 10 рублей, Иван Палыч прыгнул в первую же подвернувшуюся коляску. «Вон, за той пролеткой, скорее, любезный, жену с любовником застал». «Ничего, господин хороший, догоним». Спрятав десятку, кучер понятливо покивал. «Но, живо догоним паршивца, бока на нем, гаду!» Лошадь взяла с места в карьер, понеслась мелкой приемистой рысью, куда быстрее, чем пролетка бандитов. «Вон они, вон!» — доктор привстал в коляске и, вытащив из кармана браунинг, передернул затвор. Пролетка свернула направо в проулок. «За ней!» Повернули, проехали, выскочили на параллельную улицу и... «Вон же она, барин!» Бандитский экипаж стоял у чугунной ограды городского сквера. Лошадь спокойно щипала траву. В пролетке никого не было. «Черт, спасибо, любезный!» Выскочив из коляски, Иван Палыч опрометью бросился в проходной двор. Смеркалось, в окнах зажглись керосинки. Вообще-то здесь было и электричество, но сейчас экономили на всем. «И где же они, черт побери? Хороший вопрос». Доктор внимательно осмотрелся. Двор как двор, скамеечки, веревки с бельем, акации, липы, песочница. Даже уютно, но пусто, кругом ни души. Смутные времена, по вечерам обывателю выходить опасно, разденут, ограбят, убьют. «Не меня ли ищешь, доктор? Так вот он я, Сильвестр». Он вышел из полутьмы, из-за липы. Наглый, уверенный в себе. Усмехнулся, выплюнул папироску и пошел прямо на доктора. В правой руке его блеснул большой финский нож. Наверное, этим он, Гвоздикова. И тогда в Зарном. Тогда дело не доделал, когда в бок пырнул. Решил сейчас. «Слышал, ты выздоровел». «И вправду, говорят, ну собаки быстро заживает». «А я уж думал, тебе одного раза хватит». Пырнул и был таков. Ошибся. «Но ничего, поправимо. На, держи». Бандит резко взмахнул рукой. Что-то упало рядом. «Финка». Доктор наклонился, подобрал. «Давай по-честному. Вот теперь мы на равных». Поигрывая точно таким же ножом, Сильвестр подходил все ближе. «Нож против ножа. Как тебе такое?» «Что это ты вдруг честным стал?» — сквозь зубы процедил Иван Палыч. «Когда в толпе меня из-под тишка бил, о честности что-то не думал. «Это так, озорство было», — криво усмехнулся тот. «Хотел тебя немного напугать. А сейчас по-настоящему решим, наконец, окончательно вопрос. Даю тебе шанс. Ты можешь меня убить, поквитаться, если повезет, конечно. Ишь, благородный какой. Или на кураже. Уверен в своей победе». Доктор сжал зубы. «Верить бандиту — себя не уважать. Здесь явно какой-то подвох. И еще не следовало забывать о втором кучере. Наверняка где-то тут затаился, как бы со спины не напал». Сильвестр вдруг встал в стойку, ловко перекидывая финку из одной руки в другую. А он опытный боец. Впрочем, патрон-то в патроннике. Ну и тогда делов-то. Перехватив нож левой рукой, Иван Палыч сунул правую в карман пиджака, нащупал браунинг и, не вынимая пистолет из кармана, выстрелил. Бандит схватился за грудь и, выпустив нож, повалился на земь. Доктор тут же бросился за липы, и вовремя, один за другим, прогремели выстрелы. Просвистели над головой пули. Ну вот он, второй, кучер. Вот тебе и честность Сильвестра. Ни черта он не собирался проводить бой по-честному. Просто хотел, чтобы доктор вышел на простреливаемый участок. Туда и нож кинул, чтобы выманить Ивана Палыча. Тьма сгустилась. Доктор осторожно выглянул из-за липы. Выстрел. Что же он, в темноте, что ли, видит? Или просто бьет наугад? А, позади же свет, окно. Хорошо бы... На улице вдруг послышался шум мотора. Во двор завернул грузовик с солдатами, завернул и погасил фары, а потом резко зажег. «Господа бандиты, вы окружены, предлагаю сдаться», — прогремел усиленный мегафоном голос. «Петраков, как же вовремя, ну, слава богу!» Когда все закончилось и кучера повязали, Иван Палыч вышел из укрытия и долго смотрел на бездыханное тело Сильвестра, не веря, что тот мертв, и все закончено. Самовар пока что спрятали в комнате Анны Львовны, подальше от лишних глаз. Как сказала Аннушка, подарок должен быть сюрпризом. Ну, сюрприз так сюрприз, есть не просят. А вот самому что-то захотелось. Тем более скоро ехать на станцию, невесту встречать. Неплохо бы было позаботиться об ужине или хотя бы взять что-нибудь к чаю. Баранки там, сушки, ситный, что есть. Набросив пиджак, доктор спустился вниз, в залу. «Эй, есть кто-нибудь?» «Я тут, Иван Палыч». За стойкой возникла худощавая фигура Андрюшки. «Чего изволитесь?» «А что есть?» Подросток пожал плечами. «Да жди вчерашний постный кисель. Могу яичню пожарить». «А к чаю?» «Баранки-с, но такие, что не разгрызть». «Ну, давай, пожалуй, яичницу, но не сейчас, позже». «Иван Палыч», — Андрюшка вдруг шмыгнул носом. «Вы дядьку моего, Игната Устиновича, не видали?» «Ну, — задумался доктор, — со вчерашнего дня не видал. А что?» «Да с обеда ушел на старое кладбище могилку подкрасить. Так с тех пор и не приходил». Иван Палыч рассмеялся. «Ну, мало ли, какие-то дела, заботы». «А сейчас продукты привезут», — озабоченно протянул парнишка. «Дядька их самолично всегда принимает». «Иван Палыч, вы не сходите со мной до кладбища. Посмотрим дядьку, а? А то я один боюсь». Честно говоря, доктору и самому давно хотелось полюбопытствовать, какого черта Феклистов забыл на старом кладбище. И ведь не раз уже туда ходит. Тогда ночью тоже туда шмыгал. Клад искал или, наоборот, закапывал. Андрюшка говорит, оградку на могилке красил. Почему сам? Что, не мог никого нанять? А скоро, между прочим, уже и смеркаться начнет. Пора бы. Что ж, идем, Андрей, глянем. Благодарствую, Иван Палыч, обрадованно воскликнул парнишка. Век не забуду. С собой доктор прихватил револьвер. Так, на всякий случай. На кладбище пошли пешком, не так и далеко было. Да по пути тщательно оглядывали кусточки и прочие заросли. Мало ли, у трактирщика сердце прихватило или еще что. Нет, никто на пути не попался ни в кустах, ни в траве. Впереди за березами показалась старая часовня, после знаменитого пожара игравшая роль основной церкви. Немного подновленная, не хватало денег. Она все же не могла вместить всех желающих, особенно по праздникам. И было ясно, что все-таки придется строить новую церковь. Подумав так, доктор про себя хмыкнул. Скорее всего, не придется. Придут к власти большевики, и надо будет с ними что-то делать, как-то жить. А подумать об этом хорошо бы уже сейчас, заранее. Эх, жаль, с сознанием истории плоховато. Правда, уже сейчас понятно то, что Аннушка — член партии правых эсеров, это плохо. То, что она в комитете, тоже плохо. А вот совет солдатских и рабочих депутатов очень даже хорошо. Ей бы еще к большевистской фракции примкнуть. Так, на будущее. Иван, Иван Павлович, тут напрямки. Андрюшка показал напролом в кладбищенской ограде. Все кругом заросло. Чертополох, бузина, рябина. Кресты на могилках давно покосились, да и прочие памятники выглядели неухоженными. Впрочем, далеко не все. Некоторыми занимались. «Игнат!» — остановившись, позвал доктор. «Господин Феклистов!» Нет ответа. Лишь где-то рядом журчала река. «Нехорошо, что у реки кладбище», — Иван Палыч осуждающе покачал головой. «Не подмывало еще?» «Люди говорят, было», — наморщил лоб Андрей. «Ну, давно, до войны еще. О, как раз на 300-летие дома Романовых». «Романовы», — хмыкнул доктор. «Никому уже и не нужны оказались. А ведь не прошло и полугода. Так где, говоришь, могилка-то?» «Да вон, за мной идите». Могилка располагалась у самого края кладбища, ближе к реке. Все честь по чести. Ажурный кованый крест, чугунная оградка. Все старое, с облупившейся от времени краской. Что-то не похоже, чтоб тут что-то красили. И следов никаких нет. Иван Палыч осмотрелся. «А это что за развалины? Вон, на обрыве». «Наверное, чей-то склеп», — поморгав, пожал плечами Андрюшка. «Ой, картуз. Иван Палыч, видите, там на ограде у склепа». «Ну да». «Это дядьки моего картуз, Игната Устиныча». «А ну, пошли-ка». «Игнат, господин Феклистов». Тишина, лишь река журчала. Склеп располагался у самой реки на обрыве и выглядел уже основательно подмытым. «Так, Андрей, давай осторожней тут». «Ага». Парнишка нырнул, казалось, куда-то под землю, скрылся из глаз. «Андрей!» Из склепа вдруг показалась растрепанная голова. «Иван Павлович, тут ноги». «Ноги?» Доктор нырнул в развалины. Склеп это был или что-то еще, однако кирпичная кладка обвалилась, не выдержав подмыва. И обвалилась, судя по всему, совсем недавно. Обвалилась и погребла под собой мужчину в справных яловых сапогах с набойками из кожи от приводных ремней. Феклистов. Рядом валялись кирка и лопата. «А ну, Андрей, помогай, только осторожно». Полетели в сторону кирпичи и куски красной слежавшейся глины. Минут через 20 тело удалось извлечь, но, конечно же, было уже поздно. «Игнат Устиныч, эх», — покачал головой доктор. «Ну, надо же так». Андрюшка дернулся и закричал. «Дядюшка!» Успокаивая, Иван Палыч положил руку ему на плечо. «Что ж, Андрей, давай, беги за мужиками. Под воду пусть пригонят, ага». Парень убежал, доктор же огляделся. «Зачем сюда Феклистов поперся?» «Ага, вот зачем». Рядом с телом лежал чемодан, полный денег. «Феклистов, ты ничок свой сделал. Таскал из кассы, да сюда складывал. А вон и золотишко. Тут же тетрадка. Учет, сколько кожи с украденных ремней взято на пошив, кому шито, кому предстоит шить». «Эх, Игнат Устиныч, твою бы предпринимательскую жилку, да тоже в мирное русло», — вздохнул доктор, глядя на тело. Молодые выглядели не по-деревенски солидно. Жених в черном сюртуке и белой рубашке с бабочкой. Невеста в светлом городском платье с голыми плечами, в белой свадебной фате с вуалью. Чувствовалось, голых своих плеч платья этого Аглая стеснялась. Впрочем, недолго. После венчания гости вошли в трактир, расселись. И, конечно же, кто-то тут же закричал «Горько!». Аглая и Алексей Николаевич поднялись, поклонились гостям, поцеловались. Под общие аплодисменты и смех отец Николай благословил свадебную трапезу. Выпили. На свадьбу Гробовский нашел не самогон, а самую настоящую водку с белой головкой, высшей очистки, стоившую до войны 60 копеек бутылка. «Хороша водочка», — крякнув, заценил Лаврентьев. «Давненько такой не пил, а, Иван Павлович?» «А?» — доктор отвлекся от шептания с Аннушкой. «Водка, говорю, хорошая». «А, да-да, хороша». Матушка Аглаи тоже примоднилась, надев красивый городской жакет с тесьмою. Тоже поначалу стеснялась, но, выпив, зарумянилась и завела песню. «Из-за острова на стрежень». Песня оказалась известная, да и голос хорош, все кинулись подпевать. «На простор речной волны». Пели, как пелось, от души, пусть даже и не попадая в ноты. «Да разве в нотах дело? Праздник ведь, свадьба, гуляем!» Иван Палыч был нынче шафером, подружкой невесты Глафира, а посаженным отцом пригласили церковного старосту Парфена Акимыча. Тот такой чести был весьма рад и быстро пьянел, опрокидывая стопку за стопкой. Напился да затянул. «Холодно, сыро в окопах!» Сидевшая рядом супружница тут же отвесила ему подзатыльник. «Ты что это, старый черт, про войну-то поешь? Ась, пой, говорю, другую». «А, вот мчится тройка почтовая». Тоже не очень в тему, но хотя бы не про войну. Еще выпили, потом еще. Телеграфист Викентий, кто бы мог подумать, растянул меха гармошки. Пошли частушки. «Мою Милку сватали и в чугун запрятали, сковородой захлопнули, чуть глаза не лопнули», — начала подружка невесты Глафира. Ей отозвалась Пелагея Романовна. «Меня сватали сваты, богатые-пребогатые, 4 кошки, 2 собаки и все хвосты лохматы. Тут уж многие не выдержали, пошли в пляс, да так, что только стены дрожали». «Ох, довольно мы напелись, дайте смену новую. Ой, спасибо гармонисту за игру веселую». Перерыв сделали, чего уж устали. Ну, и выпить давно уже было пора. «Горько! Горько! Горько!» Молодые встали, поклонились, но поцеловаться не успели, послышался стук в дверь. «Да заходите вы, не заперто, свадьба, всем гостям рады». В зал вошли 3 военных. Бледный худой прапорщик и 2 рядовых солдат. Тут уже примолкли все, стало как-то не до празднику. «Гробовский, Алексей Николаевич, кто будет?» «Ну, я», — удивленно отозвался жених. Прапорщик крякнул и вытащил какую-то бумагу. Согласно резолюции о жандармах и полицейских 1-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, поддержанной правительством, бывшие полицейские и жандармы отправляются на фронт с ближайшими маршевыми ротами. «Господин Гробовский, распишитесь, вот здесь. На фронт собирайтесь». Конец 4-й книги. Читал Николай Бырев.